для Господа дать плоть другому какому угодно существу, животному ли, растению, то же, что для нас сшить, надеть на себя одежду. Взял, сшил, да и надел. Кожею и плотью мя облекл еси, костьми же и жилами сшил мя еси. А какое бесконечное множество и разнообразие вещества-то у Господа, из которого Он, Зиждитель, творит разные одежды, на разные покрои тварям своим, животные, птицы, рыбы, насекомые, присмыкающиеся. А нас Он оденет некогда светом, яко солнечным в царствии Своем. Предста царица в ризах позлощенных одеяна, праведницы просветятся, яко солнце. А теперь мы одеты землею, водою, воздухом, теплотою. Такова наша одежда. И как премудро и удобно сделаны и приведены в сочетание все эти стихии в нашем существе. Оно и не тяжело, и благообразно. О, премудрый и всемогущий художниче, животворящий художниче, как у тебя все прекрасно, удобно, оживленно. У тебя и прах оживлен, у тебя и прах движется.